Глава 39. Кирилл. Всё, теперь мы с Машей официально разведены. Финита ля комедия. Свободные, мать его, люди. Я смог побороть соблазн не отпускать её. Просто чтобы было, чтобы не было легко с новым мужиком отношения строить. Эгоистично и мстительно? О, да. Но я не добрая, благородная девочка. Я сволочь, и не скрывал этого. Но случилось то, что важнее личных разборок, обид и злости — жизнь моей семьи. Я не с ними, значит, не мог их защитить. Я должен их обезопасить от себя, своей службы и проблем с ней связанных. По моим слабостям могли бить, значит, их не должно быть. Я ведь думал, что самым сложным будет Машку из сердца вырвать. Но это процесс долгий, ноющий, болючий и привычный. Да, я начал осознавать новые реалии, а вот отдаляться от сына было трудно. Он ребёнок, поймёт ли мою мотивацию? А если обидится, забудет? Если останусь в его памяти папой, который бросил? Я ведь мог не успеть объяснить. Здесь как карта лежит. Просить Машу поговорить с Пашкой нельзя. Она должна отдалиться от меня, перестать звонить, возможно, ненавидеть. Но, конечно, я надеялся, что она поймёт без слов. «Придумай что-нибудь». Грубо брошенная фраза, но в душе вера, что Машка поняла, что не сделает из меня монстра в глазах сына. Потом, глядишь, сам объясню и всё исправлю. С тех пор я начал жить, как обычный мужчина, не обременённый моральными обязательствами. Работал и отдыхал, пил, гулял, кутил, дорвался до свободы. Не таился и не скрывался. Крыса, которую мы упорно вычисляли, должна убедиться, что мне на всё и всех похер, кроме службы и своих удовольствий. Вот и сейчас пошёл в приватный клуб со старым знакомым не из управления. Мы с Димоном созвонились и решили выпить, посидеть вместе. Давно не пересекались. Он в прокуратуре работал. Возможно, со временем отца моего сменит на посту генерального. Небесный был женат, но от похода в стриптиз-клуб не отказался. Я в их отношения с женой не вникал, а он не рассказывал. Его нравственность нужно блюсти не мне. «Кто такая?» — поинтересовался, заметив, что он пристально наблюдал за одной из девушек. Не стриптизёрша, а менеджер зала. Красивая, очень даже. «Дело инициировали против одного чиновника. Связан с криминалом. Следственный комитет не мычит, не телится, а у меня сроки горят. Это...» — кивнул на девушку. «Любовница одного авторитета московского. Вот и думаю, как её использовать». К нам подошла официантка, и Димон улыбнулся открытой обезоруживающей улыбкой, только глаза ледяные, как у всех, кто повидал в жизни всякого. Я переключил внимание на сцену. Длинноногая блондинка с хорошей фигурой и слегка вьющимися волосами притягивала взгляд. Я себе в физических удовольствиях больше не отказывал. Кому нужен мой целибат? И сегодня я буду трахаться, пока меня устраивало, что это шлюхи, потом посмотрим. Я не отказался от привата с блондинкой. Я готов был хорошо заплатить за свою фантазию. Что девочка не прочь обслужить клиента по расширенному прайсу, уже выяснил. «Сними трусики и встань раком», — скомандовал, когда надоело смотреть на её вихление. «Ласкай себя». Девушка запустила руку между ног и начала поглаживать промежность, перебирая складки. «Мне не нужно красиво. Бросил». «Делай это пошло и вульгарно. Трахай себя пальцами». Она начала нырять поочерёдно в обе свои дырки, выгибаться и стонать, призывно крутить задницей и просить трахнуть её. «Выеби меня. Выеби, чтобы я кричала». «Да, как можно больше пошлости. Моя бывшая жена даже самые порочные вещи делала с утончённостью королевы». Иногда мне хотелось её унизить, спустить на уровень обычной женщины. Никогда не получалось, это и раздражало, и будоражило. Мне нравилось завоёвывать, но не нравилось проигрывать. Теперь я вернулся в лигу исключительных победителей. Ну да. «Ползи сюда», — подозвал и расстегнул ремень. Когда светлая голова оказалась совсем близко, сумел рассмотреть тонну косметики, неестественно длинные ресницы и перекачанные губы. Суррогат, а издали похуже. Ну что же, не всегда выпадает иметь королеву. Я сам достал член, взвесил в руке и передёрнул, размазывая крайней плотью прозрачную каплю по головке. Девчонка облизнула губы и потянулась к нему. «Закрой рот», — приказал я. «Хочу подчинения, полного, хочу жестко, на грани и немного за ней». Я провел по губам концом и сомкнул пальцы на женском лице, надавил силой и пропихнул член внутрь. С наслаждением, рывком сразу в горло. Я не хотел, чтобы мне сосали, я хотел отыметь в рот. Девчонка хрипела и захлебывалась слюной, пока я, накрутив волосы на кулак, насаживал ее голову. Я резко вздернул светлый хвост, кончая на лицо и шею, затем поправил одежду и поднялся, не обращая внимания на огромные испуганные глаза с потекшей тушью и размазанной косметикой. За свою грубость я неплохо заплатил, в накладе не осталось. В блядство я, конечно, окунулся, и бессмысленно отрицать, оно доставляло мне удовольствие, но извращенное и ничтожное, аж тошно. Такой стиль жизни быстро развращал, но и пресыщение, скорое и болезненное, как от тяжелого похмелья. Оправдываться, что, мол, мне нужно выглядеть для всех мудлом, которое чихать хотела на семью и близких, не буду. Это все, как говорится, в пользу бедных. Трахать бледей для этого совсем не обязательно. Но почему нет? Я никому ничего не должен. Илюх, тебя в деле Абрамовых ничего не смущает? Меня нет. У тебя вопросы? Я отчет криминалистов просматривал. Там все ровно, вставил Илья. Антон был его подчиненным в его команде. Я понимал, почему он начинал агриться. Никто не хочет взрастить предателя, да и я совсем не уверен. Меня напрягает, что он машину поставил не на нашей парковке, в слепой зоне, Илюх. Ни одна камера не захватила момент минирования. «Кирюх, я и сам там иногда ставлю, когда в управе фулл-хаус». Меня этот ответ не устраивал. Не могу сказать, что Абрамов отошел от гибели Марины или я ему не сочувствовал, но чуйка подсказывала, что нужно копать в этом направлении. «Нужно допросить его», — отчеканил я. «Если тебе сложно, сам поговорю». «Не нужно», — устало возразил Илья. «Это мой человек». «Ты вообще как?» — заметил, что зевает. «У Миры зубы активно лезут, сопли, слезы, крики». Я знал, что они с Соней снова жили вместе, но без подробностей. «А ты как?» «А он знал, что я развелся. «Бабы с возу кобыли легче», — усмехнулся я. «Да, в этом бою я был стопроцентным одиночкой. Все должны поверить, что мне похер на Машу. И она сама, конечно же. Она в первую очередь. Все должно быть натурально». В обед решил встретиться с Олей. После нашего секса в Кемпинске не звонил ей, но она совершенно случайно посещала те же рестораны и клубы, что и я. Она была готова выйти из заведения и отсосать мне прямо в машине, говорила, что нравилось делать это. Оля умело удовлетворяла меня, но я не дурак. Ни в любовь к минету, ни тем более ко мне не верил. Я ее деньгами взгревал, она была доступна 24/7 для моей похоти. У меня не было времени ошиваться в клубах каждый день, а Оля приезжала в отель по звонку. Или в машине брала по-быстрому. Просто сделка. Я был голоден, поэтому заехала в ресторан на Малой Бронной. Оля прискакала туда, любила потусоваться в хороших местах. «Кирилл, что будем делать после обеда?» Она заказала шампанское и устриц, потом ластиться принялась, гладила бедро, сжимая член под скатертью. «Отсосёшь мне?» И можешь заказать еще бутылку. «Мне нравится твоя грубость», — шепнула и потерлась грудью о мое плечо. Я поднял глаза, ожидая официанта с моим стейком, и наткнулся взглядом на Машу. Она сидела со смутно знакомой женщиной и смотрела во все глаза. Первым порывом было подойти и объясниться, но это быстро прошло. Это наша новая реальность. Я привык, пусть и она привыкает. Я демонстративно привлёк Олю к себе и жадно поцеловал. Когда оторвался от губ, то увидел, что Маши уже нет. Не совладал с собой, резко поднялся, в другой зал пошел, на стыке которого она сидела. Подружка ее ухмылялась, но ее саму не увидел, только в дверях мелькнули светлые волосы и... «Пашка». Маша спешно уводила нашего сына. «Блядь». Происходило именно то, чего я добивался. Но как же мерзко. «Кирилл?» Оля с горячими глазами ждала меня. «Поехали уже к тебе, а не в отель». Еще и губы капризно надула. «Что?» — не понял я. «Да пошла ты». Деньги на стол бросил и ушёл. Нужно что-то делать, разобраться с врагами и хотя бы сына не потерять.